что на Знаменской площади убит пристав Крылов, а на Выборгской стороне толпа сбросила с лошади и избила полицейского полковника Шалфеева. Добавлено, что все чаще отмечается сочувственное отношение солдат к демонстрантам. Когда фараоны убегают от рабочих, солдаты смеются. Хабалов объявил, если рабочие до вторника не вернутся на работу, все пользующиеся отсрочками новобранцы досрочных призывов 1917, 1918 и 1919 годов будут мобилизованы и отправлены на фронт. Министры собрались на внеочередное заседание у Голицына на Маховой. Хотя премьер не раз просил Хабалова выделить лично для него охрану, и тот заверил, что послана рота, заградившая с обоих концов Маховую, в действительности охраны такой не видно. На заседании министры Беляев, Добровольский и Риттих настаивают на подавлении волнений вооруженной силой. Позднее Голицын говорил, что Хабалов на этом заседании показался ему очень неэнергичным и малосведущим тяжелодумом, а доклад его сумбуром. Протопопов же, по словам министра иностранных дел Покровского, на предыдущем заседании кабинета нес околесицу, так что министры переглядывались и спрашивали друг друга, «Вы что-нибудь поняли?» Царь в ставке спокоен, придерживается привычного распорядка дня. С 9:30 до 12:30 работа с начальником штаба Алексеевым, затем завтрак. В 2 часа дня прогулка на автомобиле, в 5 часов чаепитие, в 7:30 обед. Донимает тревожными депешами Родзянко. Председатель Думы предупреждает о надвигающейся катастрофе, угрожает, требует. Чего? Уступок, послаблений. Сформирование буржуазного правительства общественного доверия, которое повело бы войну лучше, отвечая за свои действия перед Думой. Грядет ураган, Ваше Величество, поторопитесь маневрировать, не то все треснет и развалится. И как во времена споров на Петерговском взморье, он не хочет. Уступок не будет. Надо было, считает он, и тогда в 5-м году отбиваться до конца. Зато уж теперь он ученый, не проведете, шатаний не будет. Привычным движением, как 12 лет назад, он тянется рукой к плети. Его рефлекс на осложнение тот же, что был во времена Мина и Дубасова. Выйдя вечером из своего кабинета, чтобы посетить штабной синематограф, император по дороге задерживается на несколько минут у прямого провода и диктует телеграмму Хабалову. «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай». Из этого телеграфного экспромта конечно, не следует, что до тяжелого времени войны автор его считал беспорядки допустимыми, но в иные времена он не ставил усмирителям столь жесткие сроки. Теперь же Хабалову даны на исполнение сутки. И служака Хабалов, петроградский дубликат московского Дубасова, хочет уложиться в заданный срок. Всего лишь через 3 недели, когда Хабалов предстал перед чрезвычайной следственной комиссией, между ним и председательствующим состоялся такой диалог. Хабалов. «Около 10 часов я получил телеграмму за подписью Его Величества. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки». Председатель. «Где теперь эта телеграмма, генерал?» Хабалов. «Не могу вам сказать. Я передал ее начальнику штаба. Может быть, он мне ее вернул, но я не помню». Председатель. «И что же дальше?» Хабалов. «Эта телеграмма, как бы вам сказать, она меня хватила обухом. Как мне прекратить завтра же?» «Когда говорили хлеба дать, дали хлеба, и кончено. Но когда на флагах надпись «Долой самодержавие», какой же тут хлеб успокоит? Но что же делать? Царь велел, значит, стрелять надо». «Уже час спустя после получения этой телеграммы, рассказывает далее Хабалов, он собрал у себя воинских и полицейских начальников участков». Председатель. «Это было 25 февраля?» Хабалов. «Совершенно верно. Когда они собрались, я прочел им телеграмму». Председатель. «И что же?» Хабалов. «Я тогда объявил, господа. Государь приказал, И вот последнее средство, и оно должно быть применено.